Восьмое. Читая эту книгу, я в первую очередь был поражен тем, как хорошо автор, несмотря на свой юный возраст, на момент событий, передала атмосферу того времени. Она, несомненно, глубоко исследовала этот вопрос. Все, вплоть до городского ландшафта и нравов того времени, описано с невероятной точностью. За чтением я заметил, как в моей памяти всплывают образы из прошлого. Вы знаете, как быстро нынче меняются японские города? На месте одного снесенного здания тут же возводят другое. Арендаторы быстро сменяют друг друга, снимая вывески и переделывая фасады знакомых заведений. Глядя на них, уже сложно вспомнить, что было здесь раньше. Читая ее книгу, я мог ясно представить картины того времени у себя в голове. Ранее я не испытывал за чтением ничего подобного. Книга описывала реальное преступление, но не была похожа на детектив и в итоге не предлагала никакого заключения, потому ее содержание не произвело на меня особого впечатления. Однако в процессе чтения я заметил тревожащие меня фрагменты. Я не мог точно сказать, в чем дело. Это было похоже на обычное беспокойство, потому я не сильно вдумывался. Но по прошествии нескольких дней, в какой-то момент, кажется, я как раз гулял по городу, меня осенило. В спешке, вернувшись домой, я еще раз внимательно перечитал книгу. На этот раз я отметил все фрагменты, показавшиеся мне странными. Дочитав до конца, я вернулся и проверил страницы с нестыковками. Ошибки быть не могло, я был уверен. Автор намеренно исказила описание некоторых вещей. Вот что я обнаружил. Она настолько детально описала устройство города и его облик, с такой излишней точностью, что фальсификация фактов сразу бросалась в глаза. Как думаете, о чем я? О букинистических магазинах. В городе Ка очень много таких магазинов. Вполне ожидаемо для места с богатой историей и культурой, с множеством университетов и научных школ. Однако в книге не было упомянуто ни одного такого магазина. Более того, в местах, где они должны были находиться, были намеренно помещены другие заведения. Автор с поразительной точностью описала старинные магазины в центре города, опираясь на карты и схемы того времени, при этом не упомянув ни одного книжного. Почему? Есть над чем поломать голову. Она была так точна в описании других мест, что это упущение, очевидно, было намеренным. Но для чего? Неужели это какая-то игра или загадка? Странно. Мало кто заметил бы это несоответствие. Люди, не бывавшие в городе Ка или не знавшие его в то время, не заметили бы, а заметили и что с того? Я долго пытался понять причину, но так и не смог. Решил, что у автора были на то свои причины. Так и не докопавшись до истины, я напрочь забыл об этом, с головой уйдя в работу. Прошло еще несколько недель. Сын женился и съезжал от нас, так что я помогал ему с переездом. И тут приметил в коридоре стопку книг, перевязанных веревкой. Когда я спросил, что с ними делать, сын ответил, что за ними должен прийти владелец букинистического магазина. Сын очень любил читать и никогда не выкидывал книги. Однако ему пришлось расстаться с частью библиотеки при переезде в квартиру поменьше. Он попросту не мог перевести в нее все. Тогда что-то промелькнуло в моем уме. Я смотрел на стопку книг в коридоре, и меня вдруг настигло осознание. Расследуя то дело, я упустил одну крайне важную деталь.